21. Тося. Утро было не просто добрым, оно было соткано из света, воздуха и какого-то невероятного хрустального звона, который звучал у меня внутри. Первое, что я почувствовала вместо привычной ломоты в костях — сладкую сытость и тепло большого сильного тела рядом. Тяжелая мускулистая рука лежала у меня на талии, а ровное глубокое дыхание Гриши щекотало волосы на затылке. Я лежала, не шевелясь, боясь спугнуть это чудо. Он отвез меня на работу, и я теперь могла с чистой совестью смотреть в глаза другим дояркам. Да, Гриша — секс-машина и бог женского оргазма. Вчера он полностью подтвердил мое необдуманное хвастовство перед девчатами. Он вышел, чтобы открыть мне дверь, и его быстрый влажный поцелуй в губы на прощание был таким естественным, как будто так и было, всегда. За нами уже никто не подглядывал, надоело, но этот поцелуй оттого был еще слаще. Я шла по двору фермы, и земля под ногами казалась мягче, а небо — голубее. В доильном цеху меня ждал еще один приятный сюрприз — вместо лязганья ведер и недовольных возгласов других доярок — мощный ровный гул. Гул молокопровода. Я застыла на пороге коровника, не веря своим ушам и глазам. Чистые, блестящие стальные трубы были собраны, и по ним, как по артериям, пульсировало, бежало в общую цистерну белое драгоценное золото. Не было ни ведер, ни сгорбленных спин, ни стонов усталости. На лицах моих подруг был не просто восторг, было счастье, граничащее со священным трепетом. Галка первой увидела меня. Ее лицо, обычно недовольное, расплылось в широкой, почти детской улыбке. «Тось, ты это видишь?» — она закричала, перекрывая гул аппаратуры. «Не знаю, что там твой Гришка вчера сделал с этими алкашами, но оно работает. Они починили!» К нам начали подтягиваться другие доярки, чтобы погреть уши. Все как всегда. «Да понятно, что он с ними делал», — громко и четко сказала Ленка. «У Илюхи слесаря на морде все написано». «Передай ему, Тосенька, низкий наш поклон», — театрально поклонилась Галка. «Я сразу сказала, мужик хороший твой, Григорий, держись за него зубами». «Что-то я такого не припомню, наоборот же, отговаривали в один голос, предостережениями своими сыпали. Ну да ладно». «Не только у него хрен большой, но и сердце доброе!» — подмигнула Валька, и все захихикали. Я стояла краснее, как маков цвет, и чувствовала, как по мне разливается теплая, счастливая гордость. Это он сделал, мой мужчина, не ради славы, не ради благодарности, ради меня, просто заступился, опять. В этот момент я поняла, что значит быть за кем-то, как за каменной стеной. Эта стена была не холодной и бездушной, она была теплой, живой, и звали ее Гриша. И гул молокопровода был самой прекрасной музыкой, потому что это была музыка моего счастья. После смены мы вышли подышать воздухом на улицу и еще раз перемыть кости слесарем. По двору фермы прошелестел встревоженный шепот, и все взгляды разом устремились к полицейскому УАЗику, подъехавшему к воротам. «Кирилл?» Сердце сорвалось с места и пустилось в галоп. Неосознанно я выискивала на дороге свою машину, на которой меня должен был забрать Гриша, но его еще не было. Из машины вышел мужчина в свежевыглаженной форме. Не Кирилл. Молодой, подтянутый, с невозмутимым профессиональным лицом. Он обвел взглядом собравшихся доярок, и его глаза, холодные, оценивающие, на мгновение задержались на мне. Внутри все сжалось в ледяной комок. «Здравствуйте. Старший лейтенант Орлов», — представился он четко, без лишних эмоций. «Ваш новый участковый». Все притихли, даже воздух застыл. «А Марков?» — крикнул кто-то из толпы. «Временно отстранен от должности. Идет служебная проверка», — отчеканил он, и его слова прозвучали как приговор. «Теперь этот участок мой. Так что, что у вас здесь вчера за происшествие было? Драка?» Его взгляд скользнул по лицам мужиков-ремонтников, которые тут же засуетились, пытаясь сделать вид, что яростно заняты починкой кривой двери. Сердце у меня упало куда-то в сапоги. Проверка. Отстранен. Гриша, это он руку приложил к отстранению Кирилла, а сейчас его самого арестуют за драку? Вот куда он полез, дурачина? Зачем? Ремонтники, те самые умельцы, залихватски бухавшие еще вчера, теперь напоминали затравленных мышей. Они переглядывались, отводили глаза. Илюха, у которого на лице остался отпечаток Гришиного перстня, начал что-то невнятно бормотать. «Да мы, товарищ старший лейтенант, ничего не знаем. Драки не было, разбирались сами по-соседски». Они отнекивались, виляли, боялись даже упоминать о Грише. И этот страх был красноречивее любых показаний. Они понимали, раз человека в погонах так просто убрали после стычки с городским, то этот городской — сила, с которой шутки плохи. Простому смертному и вовсе не сдобровать. Новый участковый Орлов выслушал их лепет с каменным лицом. Он был не дурак, видел этот всеобщий немой ужас перед неназванным вслух именем. Его взгляд снова медленно обвел всех нас, задерживаясь на испуганных лицах ремонтников, на моих, вероятно, побелевших щеках. «Ясно», — произнес он наконец, и в его голосе послышалась легкая холодная усмешка. Он все понял. Понял, что здесь есть кого бояться. И, кажется, это его вполне устраивало. «Главное, чтобы порядок был. Нарушений больше нет?» «Нет, нет, нет», — закивали все хором, включая бригадира Толика, который только что появился из-за угла с озабоченным видом. Орлов кивнул, развернулся и ушел к своей машине так же четко и неспешно, как и появился. Когда УАЗ скрылся за поворотом, воцарилась оглушительная тишина, а потом все разом заговорили, зашептались, перебрасываясь испуганными, восхищенными взглядами. «Да нахуй надо с ним связываться?» — долетели до меня обрывки фраз. «Понятно же, что он хрен с горы!» «Хрен с горы, с которым я живу и сплю теперь. Навел мой Гриша шороху. Я почти что первая леди теперь». Во мне боролись страх и странная гордая уверенность. Страх от осознания той силы, что была в руках Гриши, и его врагов, что ищут его. А уверенность от того, что вся эта сила была теперь на моей стороне.